Глава 20. Надо отдать ему должное. Принц не позволил себе разочарованных гримас. И спустя полчаса мы ехали к подножию огненного кряжа. На этот раз вполне прилично, в карете, без всяких экстремальных способов передвижения. В душе поднимались волнения, предвкушения. То есть, выходит, Земля не мой родной мир. Все мои воспоминания связаны с ней — там прошло мое детство, и это не могло не оставить след. И в то же время я уже успела привязаться и к этому миру, с его магией и невероятными летающими драконами. Мне нравился дворец на огненном кряже и буквально манила столица Райландии. «К сожалению, я очень мало знаю о фениксах», — исполнял Алурен мое пожелание, «и не представлял, что когда-нибудь смогу с ними встретиться». Он взял мою руку, и даже смотря в окно, я ощутила горячий взгляд. «Общеизвестно, что они, вы, очень лакомые для ледяных, из-за их ненасытности и испортили отношения. А фениксы, они из вашего мира? Фениксы свободно летают между мирами, селятся во многих. Я не знаю, откуда они, знаю, что они из нашего мира ушли и больше не появляются». «Вот остались несколько камней, таких как в перстне, который я тебе подарил. Зачарованные ими. Вообще у них очень сильное магическое тело, а еще они легко понимают языки разных миров. Причем в одном мире могут знать не все языки, но при переходе через миры как бы настраиваются на тот, куда попадают». «А я-то думала, как так получается?» — восхитилась я. «А у меня тут встроенный переводчик, оказывается». «Но мы с тобой нашли общий язык еще с самой первой встречи», — улыбнулся Алурен. «И они бессмертны?» «Нет, но они сгорают и возрождаются несколько раз, прежде чем сгореть насовсем. Они хоть не яйца несут?» Вообще-то я пошутила, но от мысли, что это может оказаться правдой, сделалось как-то нехорошо. Я даже за живот схватилась, и принц тут же положил сверху свою ладонь. «Нет», — засмеялся. «Они же не чистые птицы. Рожают». Спустившись живописной горной дорогой, карета въехала в город. И следующие вопросы выветрились из моей головы. Город, сверху казавшийся таким красивым и уютным, здесь и сейчас выглядел печально. Некоторые дома стояли заброшенными или заколоченными, другие изрядно обветшали. Люди на улицах не казались веселыми. Вечерело. Загорались фонари, свет в лавках, но прохожих было немного. У обочины сидела девочка лет 5, кутаясь в штопанную тонкую кофточку. «Как вы это допускаете?» — пробормотала я. «Тебе ведь уже объяснили. Сердце мира долгое время не наполнялось как положено. Это неизбежно отразится на мире и созданиях его населяющих». «Сами-то знаешь, не голодайте!» — рассердилась я. «Если драконы будут голодать, кто остановит то, что может прорваться из других миров? Кто насытит сердце мира?» «Это твой город, Алурен! Твои люди!» «Если уж на то пошло, у города есть градоправитель». «Дерьмовый у вас градоправитель!» — рассердилась я. «Останови!» «Лада!» — попытался возразить принц, но я стукнула в переднюю стенку. «Остановите!» Возница услышал, потянул поводья, придерживая лошадей. Карета замедлилась и, качнувшись, встала. Я схватила пару булочек из корзинки, которую взял с собой Алурен, и выскочила, не дожидаясь, пока мне откроют дверь. Длинное мятное платье путалось под ногами, и я хорошенько задрала его, чтобы не свалиться. Девочка подняла на меня испуганные глаза. «Держи», — протянула я ей булочку. Девочка продолжала боязливо хлопать ресницами. «Ну, не бойся», — улыбнулась я. «Возьми. Как тебя зовут?» Она не ответила, но опасливо схватила угощение и накинулась, едва успевая жевать. «Почему ты тут сидишь?» — снова попыталась я установить контакт. «Жду маму», — отозвалась девчушка. Глянула на подходящего Алурена и со страхом тут же отвела взгляд. «Никогда не смотри в глаза дракону». Похоже, эти установки внушают с самого детства. «А где она?» — решилась спросить, боясь услышать ответ. Но тут откуда-то из-за прохода между домами выбежала женщина, в таких же лохмотьях, вроде бы еще молодая, но настолько изможденная, что ей можно было дать и 25, и 45. «Десс», — начала она, бросившись к Калурену. Похоже, не узнала в нем принца. Он не надевал никаких знаков отличия, однако резко отвела взгляд и обратилась ко мне. «Са, пожалуйста, не трогайте ее, я отработаю». «Никогда не заговаривай с ним первое». «Айгунь, где ты взяла еду? Ты?» Присела рядом с дочкой, прижимая ее к себе. «Тетя дала мне». Девочка перестала жевать, но остаток булки намертво зажала в кулачке. Женщина недоверчиво покосилась на нас. «Все в порядке. Это я угостила», — улыбнулась я. «У меня нет денег, но я отработаю». Девушка бросила такой взгляд на Лурена, что я задалась вопросом, чем это она собирается отрабатывать еду, и что делала там, за домами. Может, как раз зарабатывала? Я повернулась к Лурену, раздумывая, прилично ли спрашивать у принца, есть ли у него наличка, или наши отношения еще не настолько близки. Но он, похоже, и без меня сделал те же выводы. Опустил руку в карман, извлек несколько мелких монет. Надо будет хоть поинтересоваться, что у них тут в ходу и какой ценности. И протянул женщине. «Поешьте и накормите ребенка. Идем, Лада». Он взял меня за локоть, твердо направляя к карете. «Благодарствую», — тихо прошептала в ответ незнакомка. Оглянувшись на Айгюнь и ее маму, я все же забралась в салон. «Ты не можешь накормить всех, Лада», — произнес Алурен, когда мы снова тронулись. «А ты не можешь бросить их на произвол судьбы. На помощь беднякам ежемесячно выделяется около 2000 золотых. Это то, что нам удается сделать. Организуйте им какое-нибудь полезное занятие, где они могли бы хоть немного заработать. И вообще, потряси своего градоправителя. Ты уверен, что деньги, которые вы выделяете, доходят до людей?» У лавки с хлебом сидела еще кучка ребятишек, и я решительно крикнула. «Стой!» Посмотрела на Лурена. «А ты сходи и купи еще еды. Подозреваю, они не последние». Принц качнул головой, но послушался. Может быть, беременным и тут не принято отказывать. Пока я раздавала булочки, он заново наполнил с горкой корзинку, и мы медленно пошли вдоль улицы пешком. Карета тоже тронулась и ехала чуть сзади. «Дети не должны голодать, Ал. Это ведь твое будущее». «Мое будущее тут», — отозвался он, коснувшись рукой моего живота. «Значит, будущее твоего сына. Ему править страной, дети которые росли голодными и раздетыми. Подумай, что ты ему оставишь. И если в столице так, то что творится на окраинах?» Ответить Алурен не успел. Рассекая воздух, сверху спикировал яркий бордовый дракон. Приземлился на улицу перед нами, заставив разбежаться в стороны редких прохожих. Отряхнулся, коснувшись камня на груди, и я узнала его еще до того, как превратился в человека. Он был там, в парке, когда я так и не дошла до ужина. Через миг перед нами стоял мужчина с бордовыми волосами, значительно темнее, чем у матери Алурена, в одежде, похожей скорее на какую-то форму. Припав на колено, он опустил голову. «Прошу простить, ваше высочество. У меня важные сведения». Алурен оставался верен себе. Величественный принц до мозга костей, он спокойно кивнул. «Говори, Эстер». И лишь успев немного изучить его, я заметила, как он едва уловимо поморщился, не был доволен тем, что нас прервали. «Прорыв, ваше высочество. Несколько скважин на мысе танцующих искр. Ваши воины сделали все, чтобы дать вам как можно больше времени. Но они не справляются. Простите, Шес». «Давно?» — нахмурился Алурен. «Почти сразу после вашего отлета к старейшим». «Ого! Драконы действительно давали своему принцу время. Никто и словом не обмолвился, когда мы были дома». «Отвези мою Талью во дворец, в мои личные покои. Не отходи от нее ни на миг. Я для того и прилетел. — склонил голову бордовый дракон. «В следующий раз закончим прогулку, Лада». А Лорен улыбнулся одними глазами, коснулся губами моего виска. «Пожалуйста, пообещай, что до моего возвращения не будешь разговаривать с Ледяным». У меня на языке вертелось несколько слов по поводу свободы воли и общения, но взгляд принца был таким серьезным, встревоженным. «Прорыв?» — пробормотала я. «Это то, о чем вы мне рассказывали». В последний момент я вспомнила про этикет и решила не подрывать авторитет принца. «Твари ворвались в наш мир», — кивнул Алурен. «Только самые сильные драконы могут их остановить». «А Ледяной не сильный разве? Вот пусть бы тоже летел сразиться». «Ледяной — наш гость. Огненный кряж — наша ответственность. Пообещай, Лада», — настойчиво повторил Шес-Дельгар. «Обещаю», — поспешила успокоить его я. «Пусть в бою думает о бое, а не о том, что его Италии могут увести». «Спасибо, Лада». С этими словами Алурен вручил Эстру корзинку булочек и развернулся. Пробежал несколько шагов, оттолкнулся прямо в прыжке, оборачиваясь драконом. Миг, и в свете фонарей сверкнули огненные узоры на крыльях. Оказывается, он и камень прихватил, чтобы одежду сберечь. Уж не знаю, планировал ли меня куда-нибудь везти или от кого-нибудь отбиваться. «Пожалуйста, Десса, зайдите в карету». Голос Эстра оторвал меня от попыток высмотреть в небе стремительно уменьшающуюся точку. «А вы почему не сражаетесь?» — брякнула я первое, что пришло в голову, забираясь в салон. «Я был бы счастлив сражаться бок о бок с его высочеством», — отозвался мужчина, поднимаясь следом. «Но Шес-Дельгар доверил мне защиту замка в свое отсутствие, защиту своей матери и Италии». «Но не жены», — отметила я про себя. «Скажи, Эстер, а положение Италии дает какие-то привилегии?» «Конечно, Десса», — горячо воскликнул дракон. «Никто не смеет навредить или отказать вам. В былые времена, когда Италию выбирали из местных девушек, королевская Италия обладала почти такой же властью, как жена, пока пребывала во дворце. Только она не могла надолго оставаться...» Он осекся, но я и так уже представляла картину. Наверняка девушки подвергались влиянию той самой харизмы, как не стремились отводить взгляд. Поэтому или их отправляли из дворца поскорее и подальше, сплавляя замуж, или они погибали от страсти к своему принцу. Да уж, незавидная участь, но из этого можно попытаться извлечь пользу. «Тогда, прежде чем возвращаться во дворец, я хотела бы заглянуть к местному градоправителю». «Но Десса...» — нахмурился Эстер. — Буквально на минуточку. «Шес-Дельгар велел ехать домой». — Мы и поедем. Вы же не хотите? — прищурила глаза. — Чтобы я отправилась к градоправителю сама. Так лучше помогите мне. Пока буду ожидать принца, скоротаю время изучением финансовых отчетов. И заполучить их лучше сейчас, пока градоначальник не начал паниковать и скрывать концы. Я вызову еще двух стражей. Сдался дракон. Прикрыл глаза. Ага, значит, и Алурену может также мысленно сообщить. И будет держать с ним связь? Чем больше я об этом думала, тем сильнее начинала волноваться. Если такой большой прорыв, с которым не справилась куча драконов, то как с ними справится один единственный принц, даже очень сильный? Недолго думая, я и озвучила этот вопрос Эстру. «Принц повелевает всем огнем нашего мира и связан с его сердцем», — отозвался мужчина. «Если он не справится, никто не справится». Слова прозвучали устрашающе. Я поймала себя на том, что нервно перебираю пальцы. «Нет, мне точно нужно занять чем-то мозги и руки. И вообще мне нельзя нервничать». Карета свернула, мы выехали на центральную, очень широкую улицу, куда, похоже, не успел довести меня Алурен. Здесь все выглядело не так печально, как у окраин. Прохаживались богатые парочки, тряслись по мостовой легкие экипажи. Драконов в небе, правда, было мало. Похоже, все более-менее сильные действительно полетели защищать скважины. «Это дом градоправителя», — — воскликнула я, когда карета начала притормаживать у столь шикарного особняка, что аж дух захватывало. В нашем мире только расхитители госимущества в особо крупных масштабах могут себе позволить нечто подобное. Во всяком случае, ассоциации сработали именно так, укрепляя меня в желании разобраться. «Да, Десса», — отозвался Эстер. «Подозреваю, его имущества хватило бы на год кормить всех нищих города», — буркнула я, решительно придерживая юбку. «Как можно обжираться и наращивать лишние этажи, когда на соседней улице голодают дети? Что в сердце у таких нелюдей?» Эстер поспешил выйти и отворить дверь. Откуда-то с соседней улицы показались еще двое мужчин в похожей форме, и я узнала в них драконов, примчавшихся на зов. Поклонившись, они пристроились позади нас. Бордовый первым взошел на крыльцо из голубого мрамора и дернул шнур хрустального колокола, висящего над широкой, обитой черненным серебром, дверью.